Ричленд, радист Иванов, бортмеханики Сугробов, Кекушев, Ивашина и другие. Все эти имена золотыми буквами вписаны в историю Арктики. Старт воздушной экспедиции был дан 22 марта 1937 года. Первым вылетел разведывательный самолет Н-166 летчика Головина. За ним поднялись в воздух остальные машины. На 5 самолетах экспедиции находилось 43 человека, основной состав экспедиции. Погода на редкость неблагоприятствовала полету. Сначала она задержала вылет воздушного отряда из Москвы почти до конца марта, а потом воздвигала препятствия на пути продвижения к полюсу. Лишь 18 апреля мы прилетели на остров Рудольфа. Там мы застряли на целый месяц. Синоптик экспедиции Дзердзиевский упорно караулил летную погоду, а ее все не было. Правда, используя появление окон, Головин произвел несколько разведывательных полетов, а 5 мая летал даже над полюсом. Этот полет имел исключительно важное значение, так как Головину удалось рассмотреть характер ледяного покрова в районе полюса. Я видел внизу громадные поля, частично гладкие, частично всторошенные, с большими трещинами. «Я увидел, что подходящую площадку выбрать можно», — рассказывал Головин. Сразу после прилета на остров Рудольфа самолеты были догружены грузами для полюса, и мы все находились в состоянии тревожного ожидания, готовые в любой момент услышать команду Водопьянова занимать места в самолетах. Дни текли один за другим, а команды все не было. Это начинало не на шутку беспокоить. Решили изменить план дальнейшего полета. Сначала вылетит один самолет Водопьянова, сядет на лед и потом вызовет к себе остальные самолеты в зависимости от погоды. Наконец вылет состоялся. Последний прыжок на вершину земного шара. Это произошло 21 мая 1937 года около 5 часов утра. В самолете кроме экипажа находились Шмидт, наша четверка и кинооператор Троиновской. Погода вскоре испортилась, и Водопьянову пришлось поднимать самолет выше и вести его над облаками. Спирин вместе с Федоровым прокладывал на карте курс, ориентируясь на радиомаяк Рудольфа. В 11 часов 10 минут мы уже были над полюсом. В самолете царило торжественно-праздничное настроение. Водопьянов пробил облака и вышел из них на высоте 600 метров. Под крыльями самолета простирались обширные ледяные поля с редкими грядами торосов. Михаил Васильевич мастерски посадил свой самолет на большое ледяное поле и выключил моторы. Первым выпрыгнул на лед Марк Троиновский, чтобы снять на кинопленку исторический момент высадки на Северный полюс первых людей из совершившего там посадку первого самолета. Когда мы оказались на льду, то дружно прокричали «Ура!» в честь замечательной победы советских людей и сразу же принялись за устройство лагеря. Остальное читатель узнает из моего дневника, где иногда подробно, а чаще всего коротко, день за днем, я описывал нашу жизнь на льдине. Это предисловие написано к новому изданию книги «Жизнь на льдине» 40 лет спустя после начала первой советской высокоширотной воздушной экспедиции «Север-1», создавшей станцию «Северный полюс-1». Мы были первыми, кто жил длительное время на дрейфующих льдах в центре Арктики. Поэтому все приходилось познавать на собственном опыте, и каждый день приносил нам много неожиданного. Мы были обеспечены научной аппаратурой и оборудованием на уровне того времени, но нам приходилось производить огромные затраты физических сил. Чтобы опустить батометр или грунтовую трубку в глубины океана до 4000 метров и больше, а затем поднять их наверх, нам нужно было крутить лебедку руками по несколько часов посменно по 2 человека. А сколько неудобств доставляла намокшая одежда, жизнь в неотапливаемой палатке или в снежном домике –